Мое дело было рассмотрено судом на специальных слушаниях. Я получил 4 месяца условно. Дальше дело было так. Не состоявшись на бухоловном поприще, решил заняться продажей джанка. Особых денег это занятие не приносит. В основном уличный торговец-наркоман может твердо рассчитывать только на то, что ему удастся сохранить привыкание. Когда торгуешь, у тебя хоть по крайней мере на руках оказывается солидный запас джанка, с которым появляется ощущение безопасности. Разумеется, некоторые люди делают на торговле лютые деньги. Я знавал одного ирландского барыгу, который начинал с 1/16 унции эйча в почтовом конверте, а спустя 2 года, когда он накрылся и залетел на 3 года, у него уже было 30 тысяч наличными и собственный дом в Бруклине. Если хочешь торговать, первым делом необходимо найти оптовых поставщиков. Таковых я не имел, и дело пришлось вести на паях с Биллом Гейнзом, у которого был выход на достаточно надежного поставщика. Итальянца с Нижнего Истсайда. Мы брали продукт по $90 за 1/4 унции, на треть разбодяживали его молочным сахаром и распределяли по однограновым капсулам или пакетикам, которые шли в розницу по $2 каждый. До разбавки из 1/4 унции должно получаться как минимум 100 пакетиков, но если оптовик итальянец, он почти гарантированно не додаст. Обычно из этих макаронных четвертушек мы получали около 80 упаковок. Билл Гейнс появился на свет в хорошей семье. Насколько я помню, его отец был президентом банка где-то в Мэриленде и, как следствие, получил надежную крышу вкупе с беспредельной наглостью. Гейнзова рабочая мотня заключалась в краже пальто из ресторанов, чему он как нельзя более соответствовал. Выходец из американского высшего общества, просто напичкан всевозможными запретами и ограничениями. Его образ и желания в значительной степени определены тем, что ему противоестественно. Гейнс же пошел гораздо дальше. Он стал не просто еще одним отрицательным типом, он стал положительно невидимым, приобрел расплывчатые очертания респектабельности. Существует особый вид привидений, который обретает форму только при помощи простыни или какого-нибудь тряпья. Гейнс был сродни им, он материализовывался в чужих пальто. Улыбаясь, он полностью уходил в себя, как будто откопал в своем нутре нечто особенное, приносившее ему несравнимое удовольствие. Иногда после укола, улыбаясь и прислушиваясь к себе, он лукаво цедил. «Да, это убойный продукт». С той же ухмылкой Билл сообщал о невзгодах и неудачах других. «Когда Герман впервые оказался в Нью-Йорке, такой был красивый мальчик. Беда в том, что от его красоты ни хера не осталось». Гейнс принадлежал к тем немногим джанки, которые действительно получают особое удовольствие, наблюдая, как садятся со свежачка. Чисто по экономическим причинам многие джанки-пушеры рады видеть появление нового наркомана. Если у тебя есть товар, естественно, хочется иметь как можно больше покупателей. Только, конечно, своих в доску. Но вот Гейнс обожал приглашать в свою комнату совершенно неоперившихся юнцов, где вмазывал их по обыкновению смесью из своих использованных старых ваток и с едва заметной усмешкой наблюдал за результатом. В большинстве своем ребята говорили, что это довольно клево. Только вот этим клёво всё и кончилось. Просто один из кайфов, как от Нембис или Бенни, бухла или травы. Но некоторые начинали зависать, постепенно подсаживаясь. И Гейнс, прилад джанка, глядя на новообращенных, злорадно улыбался. Немногим позже от него можно было услышать. «В самом деле, такой-то рассекой ты должен понять, что я больше не намерен тащить его на своем горбу». С этой минуты благотворительность прикрывалась, и для какого-то наставало время платить. И платить всю оставшуюся жизнь, поджидая барыг, посредников между человеком и опием на углах улиц и в кафетериях. В иерархии джанка Гейнзу отводилась роль приходского священника. О более вышестоящих особах он говорил голосом замогильного благоговения. «Поставщики говорят». Его вены почти все вышли, вжались в кости, спасаясь бегством от ищущей их иглы. Иногда он использовал артерии, которые глубже, чем вены, и в них куда гораздо труднее попасть. Для чего обзавелся специальными длинными иглами. От рук и ладони он переходил к венам на ногах, постоянно чередуя их. Со временем вены восстанавливались. Даже со всем этим в половине случаев ему приходилось колоться под кожу. Впрочем, он не сдавался и подкожничал только после мучительных 1,5-часовых поисков, проб, неудачных контролей и кипячения иглы, покрытой запекшейся кровью.